Вита Голубна. Я, знаете, я гурман. Нет, это не фамилия. Это образ жизни. Что мне так нравится? Все пробовать, вкушать, мой очарование. Знаете, я тут бананы я ела, я авокадо жевала, я лягушьими лапками погости, господи, закусывала. Я вот тут текилу пила. Попробовали текилу? Попробовали? Водка такая. Попробовали, нет? Слушайте, потрясающе, я вам расскажу. Это водка такая из колючек, не пробовали? Ну, из кактуса. Нет? Что вы, что вы? Смотрите, я вам расскажу технологию. Это очарование. Значит так, берешь соль, сыпешь на руку. Не на рану, а на руку. Насыпаешь соль, берешь лимон, выжимаешь, не выжираешь, а выжимаешь. Не знаю, как можно лимон выжирать. Значит, выжимаешь лимон, и так, смотрите, вот текилочка, да, и смотрите, да, пробовали? Ну, гадость потрясающая. Ну вот, а тут я и вижу, вдруг благодарится такая, называется, куктупан. Лакомство из Южной Америки. Я думаю, интересно, чем же они втихаря от нас лакомятся? Куктупан, понимаете? И не фрукт, и не овощ, но благодовольственным. Я купила, принесла домой, вывалила на стол, думаю, богу мой, ну, декабрь раз были ты. Я говорю, да как же тебя есть, дрянь ты этакая. Думаю, если ты фрукт, то съем тебя живым. Я, значит, попробовала откусить, не кусается. Я нож пополам. Думаю, значит, ты овощ. Значит, будем тебя варить. Кастрюлю. Слушайте, это, вот вы знаете, он как выглядит, этот куктупан? Он, значит, он так, если смотреть не в фас, это картошка. А в парафине такой в банан, но в пупырышко, как у огурца. И цвет такой фиолетовый. Значит, я его в кастрюлю. Слушайте, я 5 часов воду подливала. Это дырянь из кастрюли выбегалась. Была фиолетовая, стала такая голубая. И стоит на своем, и все. Думаю, значит, буду тебя жарить. Я плюх на сковороду. Масло подливаю, эту сволочь на стенке разбрызгалось масло. Весь потолок закоптило, а это стоит на своем, и все. Я как-то рахну молотком. Как оно вскочило, как оно полетело. Села по квартире, над головой летела, чуть голову мне не снесло. Вазу, мою любимую хрустальную вазу в Дребезге. Лучше бы голову мою в Дребезге, чем вазу напоминания девичества. Думаю, бог мой, думаю, пока это дрянь летает, я схожу в магазин, узнаю, как это надо есть. Я перехожу в магазин, я спрашиваю девочку-погодовщицу, говорю, скажите, пожалуйста, дорогая, может, это куктупан каким-нибудь другим образом в организм попадает? Может быть, внутривенно или внутримышечно? Знаете, она так глазки опустила, говорит, эту сволочь надо грызть. Ну ладно, погиду домой, если он приземлился, буду грызть. Прихожу, лежит. Я села у телевизора. Грызу. День грызу. Второй грызу. На третий день чуточку надгрызла. Ну вот что вам сказать по вкусу? Вы железные опилки пробовали? Вот примерно. На 5-й день, когда передние зубы кончились, я перешла на коренные. Коренные зубы кончились через 2 недели. Но я утрирую, например, так и было. знаю, у моей сестры и мужа работает на заводе. Они же всякие аппараты, свежие, длинные, точильные, дробильные. Думаю, все равно я внутрь этой дыги не попаду. Я в сумку и пошла. Иду, иду, о чем-то своем задумалась, о девичьем. И вдруг визг, свист, тормоза. Я в одну сторону, дрянь с сумкой в другую. Вдруг что-то там взорвалось. Гляжу, глазовик на бок перевернула, а в моей сумке что-то дымится. Смотрю, дрянь располупа пополам и раскололась, а внутри семечко. Ну что вам сказать? Это же придумать такое обыкновенное семечко. Только понимаете, мы же свою семечко руками разлили бы год, или бы гост, а бы гость. А эти южные американцы свои семечки в боеголовку запаивают. Все, просто, знаете, гора с плеч. Все, будет о чем в старости вспомнить, будет о чем внукам рассказать. Все-таки жизнь повяжет, а не зря.